Часть вторая. Глава пятая. Надзирательница. Я был молод. Я хватался за любые возможности. И как только я присоединился к нацистам, назад пути уже не было. Унтерштурмфюрер СС Ганс Мюнх. В сентябре, опустошенная отказом своего жениха и потерей работы, Мария отправилась в Мюнхен. У семьи Мандель были родственники в этом городе, и Мария надеялась найти новую работу. Позже она описала этот момент в своей жизни такими словами. «В том же 1938 году я поехала к своему дяде в Мюнхен, где он был начальником полиции, и попросила его найти мне работу в немецкой полиции. Я хотела попасть в криминальную полицию. Я знала о работе полицейского управления по рассказам дяди и слышала, что сотрудники криминальной полиции хорошо зарабатывают. Вакансий не было, поэтому по совету дяди я согласилась работать Aufseherin, надзирательницей, в КЛ Лихтенбург, концентрационный лагерь. Я выбрала эту работу, потому что слышала, что охранники в концентрационных лагерях хорошо зарабатывают, и предполагала, что смогу зарабатывать больше, чем медсестра. Если бы я не получила работу в КЛ, то пошла бы учиться на медсестру. Лихтенбург являлся недавно созданным концентрационным лагерем для женщин-заключенных, расположенным в небольшом городке Преттинг к юго-западу от Берлина. Расположенная в разрушающемся старом замке с внушительными каменными стенами и угловатым и суровым внутренним двором, новая тюрьма испытывала хроническую нехватку надзирателей. Вместо квалифицированных кандидатов-мужчин на эти должности теперь рассматривались женщины. И нацистская иерархия начала искать новые способы активного набора и обучения надзирателей. Была запущена гениальная кампания в прессе. В газетах появились объявления о том, что в Лихтенбург, лагерь для асоциальных и трудных женщин, ищут надзирательниц. Позже работа рекламировалась как легкий физический труд с хорошей оплатой, а на собеседованиях соискателям говорили, что они должны будут только присматривать за заключенными. Если соискательница спрашивала об этих заключенных, ей отвечали, что эти женщины совершили преступление против арийской расы, и теперь, дабы предотвратить дальнейший вред, они должны быть изолированы от общества. Одно из описаний вакансии просто гласило: требуется женский надзорный персонал в лагерь, который будет построен для содержания проституток. Некоторые из вновь нанятых охранников не захотели работать или были ошарашены, когда поняли, что некоторые женщин-заключенных были арестованы только из-за политических взглядов, а не за проституцию или антисоциальное поведение. Несколько человек покинули должность после этого откровения. Но большинство, в том числе и Мандель, остались. У большинства новобранцев не было других вариантов трудоустройства, и со временем, из-за рутины и давления коллектива, поступки, которые раньше виделись немыслимыми, стали для них обычным делом. От кандидатов требовалось крепкое здоровье, отсутствие судимостей и возраст от 21 до 45 лет. Мандель, который на момент начала службы в лагере было 26 лет, ничем не выделялась. Средний возраст надсмотрщика составлял 25 лет. Большинство женщин, поступивших на службу, не были искушенными или опытными. Многие из них имели начальное и среднее образование. Некоторые были помощницами по дому или помогали в ресторанах. Но лишь немногие до этого работали в тюрьмах или социальных службах. Одна из заключенных позже сказала, что была ужасно разочарована, узнав, что гитлеровские твари были не прирожденными садистами или профессиональными преступниками, а скорее выходцами из среднего класса. В конце концов, Генрих Гиммлер взял на себя инициативу по созданию группы поддержки женщин для СС, которая стала известна как СС Хелферинен, помощницы СС. Гиммлер распорядился, чтобы женщины, отбираемые в эту группу, соответствовали тем же расовым критериям, что и мужчины, и получали зарплату и полное военное обмундирование из ресурсов СС. Они имели право носить оружие и находиться в сопровождении собак СС. Но по сравнению с мужчинами из СС, возможности женщин были ограничены. Наивысшее звание, которого могла достичь женщина в концлагере — Обер-Ауфзерин, старшая надзирательница, которая затем руководила надсмотрщицами более низкого звания. В конце концов, кандидатки подписывали контракт на профессиональную службу, после чего женщины считались сотрудницами СС, хотя официально в СС не состояли. И несмотря на женоненавистничество того времени, эти женщины выполняли функции не только подчиненных. Их обязанности были обширны, и новые надзирательницы обладали негласной властью над заключенными. Мария позже рассказывала. «Перед тем, как приступить к работе, я поклялась хранить в тайне все, что узнаю за время службы в лагере. Нас проинструктировали, что с женщинами-заключенными нужно обращаться сурово, но справедливо. Штрен абе герехт. Женщин-охранниц, работавших в лагерях, привлекали хорошие зарплаты, оплачиваемое жилье, гарантии занятости, а также возможность улучшить свою жизнь и статус. Для такой амбициозной девушки, как Мария, вознаграждение было колоссальным.